Глава 25. Стиснув зубы, я потянулась к платью. Провела по нему пальцами. Нежный шелк ответил прохладой. Глянула на Страунка. Он все еще стоял и не собирался выходить. «Я помогу вам снять ваше платье», — предложила служанка. Я кивнула. «Выходит, придется терпеть любопытный взгляд моего хозяина». Но он вдруг развернулся на каблуках и вышел на террасу. Я с облегчением вздохнула. «Хвала небесам! Мне не придется совершать то, чего не хотелось. А вот изучающий взгляд служанки достался мне в награду за мое согласие остаться в замке. Видимо, надо забыть о том, чтобы переодеться самостоятельно, без чьих-то глаз». Она подошла и стянула с меня грубое платье. «Если хотите, можете принять ванну», — любезно предложила она. «О, тут даже такой сервис имеется». «С радостью», — ответила я. «Столько всего со мной приключилось, а я все еще несу на себе пыль своего родного мира». Служанка хлопнула в ладони, и тут же в потухшем камине заплясал огонь, а перед ним возникла ванна на толстеньких гнутых ножках. Над водой поднимался пар. Босая, без одежды, я прошла к ванне и погрузилась в ее ласкающие недра. Аза кинулась помогать мне, словно сама я не вымоюсь. Я было хотела попросить ее уйти, но потом поняла, что так не положено. В итоге я полностью доверилась ее умелым рукам. Она магически сотворила ковшик и стала поливать из него мне на волосы, намылила их душистым шампунем и смыла. «Какие у вас шелковистые волосы!» — восхитилась она. «Волосы как волосы, самые обычные, но ей, видимо, было положено восхищаться мной, поэтому я ничего не ответила. Пусть говорит и делает то, что считает нужным. Она-то не первый день в замке и знает, как надо вести себя. Наверняка она думает, что я любовница Страунка, вернее, фаворитка. Ха! Как далека она от истины. Но что она должна подумать, если видит в покое господина девушку, готовую начать переодеваться перед ним? К тому же я сомневаюсь, что благовоспитанная леди может принимать ванну в комнате мужчины». Руки Азы были нежны и ласковы. Они умело омыли мое тело. Закончив с банными процедурами, служанка тут же наколдовала мягкое полотенце. Я встала. Она обтерла меня и проводила к кровати, на которой лежало изумительное платье, в котором разве что на балы ходить. Вначале Аза протянула мне кружевные панталоны. Мне показалось, что она хочет помочь мне натянуть их, но я поспешно сделала это сама. Потом Аза надела на меня пышные юбки, и только потом дело дошло до самого платья. Зашнуровав на спине корсет, она восхищенно всплеснула руками, но тут же заметила, что я все еще босая. Она хлопнула в ладоши, и на полу появилась пара восхитительных туфель под цвет платья. Я обулась. Хорошо, что не хрустальные, а то было бы в них некомфортно. «Я вижу, вы закончили?» В комнате появился Страунг. «Надо прическу сделать, госпоже», — заявила служанка и оглянулась. Я поняла, что она ищет хоть что-то, напоминающее женский столик с зеркалом, но такового тут не оказалось. Наверняка в комнате другого мужчины нашелся бы такой столик, но только не у того, кто скрывает под маской свое уродство. Этому человеку зеркало не нужно. Но ради меня он сотворил его, хлопнув в ладони. Аза провела меня к зеркалу и усадила на пуфик, взялась за расческу и приступила к созданию замысловатой прически. В зеркале я поймала на себе заинтересованный взгляд Страунка. Он смотрел на меня так, будто впервые увидел. Видимо, в простецком платье с распущенными волосами я выглядела куда прозаичнее. «Ты умеешь колдовать?» — спросила я у Азы, удивляясь тому, что в городе поголовно ловят тех, кто владеет магией, и сжигают на костре, а обычная служанка в замке запросто пользуется волшебством, и ее никто не упрекает в этом. «Вы же знаете, госпожа, что в замке других слуг не держат», — ответила она, и я кивнула. «Ну, конечно, я все знаю о жизни в замке. Зачем удивляться?» Закончив с прической и воткнув последнюю шпильку, украшенную жемчужиной, Аза посторонилась, чтобы оценить свое мастерство. «Безупречно», — подытожила она. Я кивнула. Ее работа заслуживала похвалы, но сама Аза восхищалась мной. «Ты свободна», — отослал ее Страунг. Девушка хлопнула в ладони, убирая все следы моего омовения. Подхватила мое старое платье и вышла, осторожно затворив дверь. Я все еще сидела у зеркала и смотрела на себя. Не думала, что в таком платье и с такой прической я буду выглядеть настолько шикарно. Страунг подошел ко мне и встал сзади. Положил ладони мне на плечи, и посмотрел на меня сквозь зеркало. «Я уже жалею, что не внес в условия договора нашу близость». Я смущенно покраснела до корней волос. «Разве лорд может говорить такое леди?» Я осудительно вскинула бровь. «Если леди является пленницей лорда, то лорду многое дозволено». Его голос охрип от подавляемой страсти. «Ну вот, докатились. Я еще и суток не нахожусь тут, как мне уже высказано, что я пленница и должна знать свое место. Видите ли, лорду многое дозволено. Боюсь, эта ночь может стать для меня более смелой, чем планировалось». Чтобы не затягивать наш разговор, я поднялась. «Пойдемте», — произнесла я, гордо вскинув голову. «Мы собирались на ужин с правителем,